49. Притча. Пробудись. Ум и майя – суть одно. Майя слита с умом. Три мира погружены в иллюзии. Кому мне объяснить это? Кабир. 1. Когда эта книга готовилась к печати, неожиданные новости достигли этого маленького уголка Вселенной. Зима была посвящена глубокой погруженности в заботы о престарелых родителях и уединению с компьютером для окончательной доработки рукописи, так что я несколько выпал из обоймы. Кроме того, даже всей цифровой век интернета и электронной почты, покрытые снегами холмы Вермонта, центром адвайтического мира назвать трудно, так что прошло несколько месяцев, прежде чем звонок старомодного телефона донес новость до этой деревенской глуши. То, что последует дальше, это притча. Слушайте внимательно. Несколько месяцев спустя после моего последнего посещения Рамеша повторилась в чем-то схожая ситуация, когда многие искатели стали свидетелями странного поведения их возлюбленного учителя и его отступления от учения чистой недвойственности. На международном семинаре, проходившем на западном побережье Индии, возлюбленный учитель, по всей видимости, выказал сумасбродное поведение и непоследовательность учения, что было не так уж не похоже на то, что я наблюдал несколькими месяцами ранее. Согласно всем свидетельствам, 150 или около того присутствующих духовных искателей и многолетних приверженцев были обескуражены нехарактерной для него оборонительной и спорщической манерой, с которой учитель разбирал вопросы, часто отвечая бессвязностями и неуместностями, свойственными этому миру, комментариями, подвергшими сомнению нравственную репутацию его собственного гуру и других учителей. Его явным отступлением от учения вечной мудрости о чистой недвойственности и утверждениями того, что только его учение единственно верно, а все, бывшее до этого, ложно. Как рассказывают, собрание вылилось в неразбериху, обвинения, упреки и общий хаос. Посреди всего этого случилось нечто еще более странное. Против возлюбленного учителя были возведены обвинения в сексуальных похождениях. Обвинения, которые он поначалу категорически опроверг, а затем признал и коротко извинился, чтобы немедленно отвергнуть их как не относящиеся к делу и не имеющие значения. Нужно ли говорить, что преданные последователи гуру, считающегося самым великим в мире из живущих ныне мудрецов, были шокированы? Жизнь – сложная штука, не правда ли? И кому вообще снится этот сон, черт возьми? Ничто никогда не происходит вполне так, как «должно», в кавычках. Вы только и слышите, как вокруг вас рушатся неоправдавшие себя надежды, мечты и планы. Срывы и провалы известных и горячо любимых гуру, разумеется, не редкость. Издержки профессии, можно сказать. Накапливается стресс, ожидания и проекции с обеих сторон безмерны и, по сути своей, к стабильности не ведут. Позвольте мне уточнить. Я не знаю всех деталей того, что случилось. Я не знаю, кто еще причастен и почему, и какие звучали объяснения. Честно говоря, мне это не интересно. Нет желания проклинать учителя или оправдывать его, так же, как нет желания проклинать или оправдывать его обвинителей. С этой точки зрения нет причины, чтобы защищать его или присоединяться к хору голосов, поносящих его. Здесь ничего не поставлено на кон, ничего не происходит. Разворачивается сновидческая драма. Кого волнует то, что «делают» в кавычках сновидческие персонажи? Вокруг подобного «события» в кавычках так много боли и смятения, что это усложняет его исследование. В таких обстоятельствах привычная тенденция делать перенос и искать причины вовне только усиливается, что лишь обостряет боль и растерянность. Такие моменты – это моменты кризиса, в изначальном смысле этого греческого слова – момент принятия решения, поворотный момент. Здесь имеется альтернатива, если кто-нибудь досумеет разглядеть ее сквозь бурю. Есть альтернатива увидеть все, что возникает здесь. Разочарование, мучительную тоску, взаимные обвинения, осуждения, требования объяснить и исправиться в качестве проекции вовне, чем оно и является, и в качестве приглашения развернуться и посмотреть внутрь себя, где как возникают, так и исчезают корневые причины. Что касается делового окружения и промоутеров возлюбленного учителя, разумеется, их гнев понятен. Если ты взялся добросовестно раскрутить что-либо лишь для того, чтобы обнаружить, что объект раскрутки не соответствует своему имиджу, то вполне естественно прийти в бешенство, чувствуя себя обманутым и обведенным вокруг пальца. Это так плохо для бизнеса, черт возьми.